Архиепископ Владимир и пастырь, отец-наместник во Христе с братьями, прихожане святые обители наши. Сегодня мы с вами собрались помолиться, оплакать и похоронить дорогого для многих здесь присутствующих человека, архипастыря и отца Стар, нашего руководителя и молитвенника. На протяжении долгих и трудных лет жизни монаха Иоанна, милостью Божией, митрополита. Его белоснежный амахор покрывал нас в течение 33 лет. И в течение такого длительного времени нес он нас, овец стада Христова, на вы своей к Богу. С редким самоотвержением, неустанной ревностью нес он нас, как бремя своего многотрудного служения. Он жил и трудился, и светил, и согревал долго-долго и давно-давно. Он устал от трудов, он устал от болезни и от времени возраста. Усталому нужен покой. И многолетнему, неутомимому страннику постоянное жилище. И ныне Господь упокоил душу его. Он стоит в дверях вечности, на краю могилы, готовый сойти в нее. И этот последний миг его пребывания с нами, это его поистине блаженная христианская кончина, выразительнее всех дел усопшего и красноречивее всех слов проповедует о величии его души и о правде его жизни. Митрополит Иоанн, избранием Божиим, монах с 18 лет. Он родился в октябре месяца 1898 года в подмосковном городке Коломне. И уже в 1916 году Дмитрий Разумов, таково его имя в миру, велением сердца отдал себя послушанию Богу через отцов Смоленской Зосимовой пустыни Пресвято-Троицкой Сергиевой лавре. 8 лет послушнического искуса и в 1924 году послушник пострижен мантию и рукоположен в иродиакона. Какие труды и поты, какую школу скрывает за собой перечисление foarte и сухих дат. Живет монах и трудник на ниве души своей и на ниве Христовой пред Богом, и один Господь ведает путь его. С 1942 года он становится иеромонахом, а в 1946 там, где он начинал свой путь послушания, ему вручают шефу правления наместника Троице-Сергиевой лавры. А в 1953 году исключительно промышлением Божиим совершается его хиротония во епископа. И будет излишним напомнить, сам же Бог трижды уклонялся от принятия епископского сана, боясь трудностей и высоты этого служения. Он святитель, иерарх русской церкви, сначала епископ, а потом архиепископ и митрополит большой и древней нашей епархии, а последние 3 года затворник-монах. Труды и труды во всем их многообразии, в них и горести, и радости, и торжественные слухи. Сила и влияние, и высота положения уживались в нем с открытым любвеобильным сердцем, милующим всякого к нему приходящего. Милостью своей ко всякому нуждающемуся он как будто стремился оправдать данное ему монашеское имя Иоанн Милости. Так что по жизни монах Иоанн послушный велением Божьим шел трудами, болезнями и скорбями в средние Богу в течение 91 года. И достигну ли и я, как достиг меня Христос на заре моей жизни? Он любил монашество с юности, но оно как будто ускользало от него за высоким архиерейским служением. И не знали бы мы с вами, что главное дело его и единственная любовь его и забота – это истинное монашеское служение в смирении и послушании Богу. Но Господь не скрыл эту великую цель жизни митрополита Иоанна от нас. 3 года назад неожиданное веление Божие устранило маститого иерарха отдел его управления и епархии. Последнее его богослужение в нашей святой обители было совершено в 1987 году, праздник Сретения Господня. Это тоже знаменательная дата для всех нас и для него в частности. Он оказывается после этого на смертном одре, и никто не чаял его возвращения к жизни. Именно в этот момент владыка митрополит поднимается на невидимую для нас высоту духовного видения жизни. С этого момента он не теоретически, но самой жизнью и сердцем своим остается наедине с Богом. И как результат нового восприятия мира звучит его завещание, данное в тот момент: «Похороните меня по монашескому чину на братском кладбище, похороните меня в монашеской могиле и зажгите лампаду на ней». Таково было его первое завещание. «И дайте мне любовь вашу, вашу молитву о монахе Иоанне, милостью Божией митрополите». Это его слова, его желания. «Мое могила монаха, она есть весь вечер». А все первое, вся служебная деятельность ценна только как работа для вечности, а без того она одна сплошная суета. И с этого момента душа его совершенно предалась Богу, а Господь совершил чудо. Смерть, заглянув в глаза и душу владыки, отошла от него, попалив все то, что мешало ему быть только монахом. И он пошел к вечности своим невидимым для нас монашеским делом и постоянной памятью смертной, поставившей в изголовье гроб место его будущего упокоения, и постоянной памятью Божией в молитве. В его доме, где он жил до последнего дня своей жизни, была и домашняя церковь, маленькая, со священным престолом во имя Пресвятой Богородицы, именуемая Скоропослушницей. И в постоянном соединении со Христом таинство владыка готовился к исходу из жизни каждый день. Последний раз он соборовался в день святого великомученика Дмитрия Солунского, своего первого небесного покровителя. И перед Рождеством приник ко Христу в таинствах очередного покаяния, повторного или очищения, или соборования, и причащения за святых животворящих Христовых таинств. Эти 3 года он шел к вечности, оставив все житейские попечения, оставив все, кроме молитвы и любви. Но став эти последние годы только монахом, владыка не перестал помнить тех, для которых трудился и о которых молился до последнего удара своего сердца. И как и раз владыка желал бы остаться по кончине с паствой своей на земле, где долго трудился, а как монах хотел бы своим под кров Матери Божией, туда, откуда начал он свой долгий путь в монастырь. Но последнее слово сказал все же иерарх в нього повладіє. Я монах на вищій послушанню подчинився. І от последняя просьба, второе завещание покойного владыки, похоронить его на Димитровском кладбище в Пскове, около алтаря с южной стороны церкви в честь святого великомученика Димитрия, где он часто служил и куда смогут прийти к нему все, с кем он вместе молился и жил долгие годы. Монастырь же с братской любовью встретил дорогого архипастыря, чтобы отслужить с ним и по нем последнюю службу и сказать последнее слово. Прости. Провожая его с молитвой последний путь и отдавая должное и заслуженное почести. И так оба желания владыки Бог исполнил теперь. И скрыл Господь от раба своего и часа исхода его. Владыка заранее прикровенно говорил присутствующих с ним, что нынешний год будет для него последний. А это были последние дни года. Предпоследний же день его жизни, четверг, братская любовь владыки Иоанна созвала нас собраться к нему. И ничто не сказало нам о близком его исходе. Мы во главе с преемником его, владыки митрополита Иоанна, ныне равищем, высокопреосвященнейшим архиепископом Владимиром и священно-архимандритом нашей святой обители, отцом-наместником и еще четырьмя насельниками нашей святой обители, пришли к владыке поздравить его с великим праздником. Живой взгляд и внимательное любовно-радостное обращение к каждому встретили нас. Мы славили родшегося Богомладенца Христа церковными песнопениями, возглашениями к Тинии о здравии владыки и пропели многолетие. А он благословлял всех нас, присутствующих, обеими руками, как это и положено архипастырю. Как бы этим благословением в лице присутствующих он преподал и всем насельникам нашей святой обители, и всем, и клиру, и всем посомам, вверенным ему на долгие годы для управления и пастыря. С радостным сердцем попрощались мы с владыкой о пятницу вечером, изменяя своему обычному молитвенному правилу, иерарх-старец готовит уже путь своему исходу, так как зрение его постепенно слабело, то он в этот день еще сидит за столом, на ощупь нашел он нужную книгу, и монашеская келья огласилась не по времени, а радостным чтением пасхального канона, то некоторых присутствующих смутило, будто провидел уже взор его зарю воскресенья. Затем был прочтен акафист гробу Господню, и за ним молитва воскресшему Христу. Долго не спит в эту ночь Владыка, а на утро жизнь кончится. 8 часов 10 минут дух его и душа упокоились в Боге. Слава воскресению твоему Христе! Да, очень о многом можно говорить нам сегодня, провожая путь всея земли, дорогого нам всем человека, Владыки и архипастыри нашего на протяжении 3 десятилетий. Совершенно очевидно, что сегодня мы прощаемся с тем, кто носил великую душу, кто сумел христиански глубоко осмыслить жизнь, кто понял, что жизнь вне идеальных вечных достижений ничто. И для дорогого нашего Владыки истину вечности не загородили ни слава, ни почет, ни его личное дарование. И поняв истину жизни, Владыка и в своей личной жизни, и в общественном служении положил все силы свои, чтобы достичь торжества вечности. Он всю жизнь проповедовал нам истины Божьей своей жизнью. Он проповедует нам их и теперь своей смертью. Выполним же последнюю просьбу Владыки, и дух любви нашей к Нему пошлем же теперь Господу, и будем всегда воссылать свои сердечные моления, что упокоит Господь в обителях своих душу усопшего раба своего, новопредставленного митрополита Иоанна. А жизнь его поистине блаженна, кончина делает для нас источником начитания, который и нас повел бы через смирение и послушание к счастливой вечности в бесконечном царстве Отца Небесного. Аминь.